Как это умер? — спросила Сьюзан. — Как дед Хрюкус может умереть? Он же вроде как ты. Он... — Антропоморфная персонификация, да. Он таким и стал. Духом Хрюждества. — Но как? Как можно убить деда Хрюкуса? Отравленным хересом? Шипами в дымоходе? — Возможно, подойти к делу тоньше. — Ах, боги милостивые, сажите сколько! — громко провозгласил Альберт. — Аж дышать не могу. — И ты решил его заменить? — спросила Сьюзан, пропустив это мимо ушей. — Да ты больной! Смерть умудрился изобразить обиду. — Пойду сам поищу, — сказал Альберт, протиснулся мимо Сьюзан и открыл дверь. Сьюзан поспешно ее захлопнула. — А ты что тут делаешь, Альберт? — поинтересовалась она, уже цепляясь за соломинки. — Ты же вроде умрешь, если вернешься в мир. — Да, но мы не в мире, — сказал Смерть. — Мы в особой конгруэнтной реальности, созданной для деда Хрюкуса. Обычные правила здесь приостановлены. Как иначе объехать весь мир за одну ночь? — Во-во, — ухмыльнулся Альберт. — Я маленький помощник деда Хрюкуса. Вот кто я. Официально, шапка острая, все дела. Тут он заметил бокал хереса и репы, которые дети оставили на столе, и приступил. Сьюзан уставилась на него в потрясении. Парой дней раньше она водила детей в пещеру деда Хрюкуса в одной из крупных лавок моргового центра. Дед Хрюкус был, разумеется, не настоящий, но весьма неплохой актер в красном костюме. Еще были люди, переодетые эльфами. А перед лавкой пикет комитета «Гномы на высоте». Комитет «Гномы на высоте» всегда готов был побороться за права альтернативно высоких. И его не смущало, что большинство эльфов и гномов ни чуточки не желает наряжаться в остроконечные шапочки с бубенцами, поскольку в мире полно и более интересных занятий. Все это пустозвонство годилось для стариков, оставшихся по домам в лесах. Заявившись в Ангмарпорг, представители малых народцев предпочитали надраться побольнее, пнуть кого-нибудь по лодыжкам и отправиться на поиски некрупных женщин. Собственно говоря, КГВ, комитет «Гномы на высоте», теперь массу времени тратил, объясняя людям, что у тех недостаточно прав, и времени на борьбу за эти права у него почти не оставалось. У этих эльфов не было ничего общего с Альбертом. Иначе люди заходили бы в пещеру только вооруженными. «Хорошо себя вела, а?» — спросил Альберт и сплюнул в камин. Сьюзан пронзила его взглядом. Смерть склонился к ней. Она снизу вверх посмотрела в голубое мерцание его глаз. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Да». «Ты самостоятельная? Всего добиваешься своими силами?» «Да». «Хорошо. — Ну, Альберт, пойдем, наполним чулки и пора. В руке у смерти появилось два письма. — Кто-то нарек дитя Твилой? — Боюсь, что так, но почему... — А другое дитя Гавейном? — Да, слушай, погоди, но как... — Почему Гавейном? — Я думаю, сильное имя для настоящего бойца. Я подозреваю самосбывающееся пророчество. Девочка, я смотрю, пишет зеленым карандашом на розовой бумаге, а в углу нарисована мышь. Мышь в платье. Она, хочу отметить, так решила, чтобы дед Хрюкус подумал, будто она паинька, — пояснила Сьюзан. Орфографические ошибки — та же история. Но послушай, почему ты... Она пишет, что ей 5 лет. По годам, да. А цинизма хватит лет на 35. Почему ты все это... Но она верит в деда Хрюкуса. Она во что угодно поверит, если ей за это дадут куклу. Ты отсюда не уйдешь, пока не скажешь. Смерть повесил чулки обратно на каминную полку. Нам пора. Счастливого Хрюждества. Ах, да. Хо-хо-хо! Херес у вас вкусный. — сказал Альберт, отирая губы. Гнев Сьюзан обогнал ее любопытство. Несся, наверное, сломя голову. Ты взаправду пьешь взаправдошний херес, который дети оставляют взаправдошнему деду Хрюкусу? — спросила она. — А чего? Сам он пить не будет. Там, где он сейчас-то. — И сколько ты уже выпил, позволю знать? — Не в курсе. — Не считал, — ответил довольный Альберт. — 1 800 706, — ответил Смерть. — И съел 68 319 свиных пирогов и одну репу. — Она по форме была, как пирог, — сказал Альберт. — Вот так ешь, ешь, и все уже одинаковые. — А почему ты не лопнул? — Без понятия. С пищеварением у меня всегда порядок. — Для деда Хрюкуса все свиные пироги как один свиной пирог, кроме того, что похож на репу. Пошли, Альберт, мы и так отняли у Сьюзан время. — Почему ты это делаешь? — заорала Сьюзан. — Прости, не могу сказать. Забудь, что меня видела. Тебя все это не касается. — Не касается? Да как ты? — А теперь нам пора. — Доброй вам ночи, — сказал Альберт. Часы пробили дважды, по-прежнему половину седьмого. И они исчезли. Сани мчались по небу. — Она, знаете ли, будет разузнавать, что да как, — заметил Альберт. — Мать честная. — Особенно после того, как вы ей не велели. — Думаешь? — Ага, — сказал Альберт. — Вот так-так. Мне еще многое предстоит понять о людях, да? — Ну, не знаю, — сказал Альберт. Очевидно, что впутывать человека нельзя, и поэтому, как ты помнишь, я внятно запретил ей интересоваться. — Да, запретили. — И вдобавок это против правил. — Так эти серые паскуды нарушили правила первыми, вы же сами сказали. — Да, но я не могу взмахнуть волшебной палочкой и все вдруг исправить. Должны быть надлежащие процедуры. Некоторое время Смерть глядел перед собой, а затем пожал плечами. — А у нас много дел. У нас обязательства. — Что ж, ночь еще молода, — сказал Альберт, опять устраиваясь в груди мешков. — Ночь стара. Ночь всегда стара. Свиньи галопировали дальше. Затем... — Ничего подобного. — Что, прости? — Ночь не старше дня, хозяин. Логично же. Должен быть сначала день. Иначе как все поймут, что еще за ночь такая? — Да. Но так выразительнее. — А, это правда,